следующие 3 дня процедура сделалась регулярной и повторялась едва ли не при каждом приходе Вари в его палату. А таких приходов на дню было не так уж мало, если, конечно, поблизости не было врачей или прочих третьих лиц, явно лишних. На 4-й день у Вари был выходной, и Павла обихаживала пожилая, серьезного вида таджичка. Хотя Варина сменщица не давала ни малейших оснований для жалоб, Павел загрустил и к вечеру даже выдал температуру. После ужина он попросил не включать телевизор, зажег ночную лампу и раскрыл не раз уже читанный роман Хемингуэя «Прощай, оружие», который по его просьбе принесла Варя. Книга как нельзя более отвечала его душевному состоянию, а госпитальные сцены и вовсе были в самое яблочко. Павел зевнул и протянул здоровую руку, желая погасить свет. И в этот миг тихо раскрылась дверь, и в палату к раненому герою проскользнула Кэтрин, то есть, конечно, Варя. Она окинула комнату быстрым взглядом, приложила палец к губам и, скинув босоножки, начала расстегивать белый накрахмаленный халат. Под халатом была желтая маечка с коротким рукавом и цветные трусики типа пляжных. Для Павловой стаиросовой дубины этого оказалось более чем достаточно. Плавно изгибаясь, Варя подошла к кровати, откинула легкое покрывало, положила поудобнее ноги Павла, одна из которых была еще в гипсе и на отвесе, и аккуратно, сноровисто оседлала его пылающее чресло. «А, тихо», — сказал Павел. «Тсс», — отозвалась Варя, бережно вправляя его в себя. Он лежал мокрый, засыпающий, счастливый. Она стояла возле кровати на коленях и утирала его лоб влажным прохладным полотенцем. «Я люблю тебя», — прошептал он. Варя уткнулась лицом в его голый живот и разрыдалась. Нет никакой нужды описывать этапы выздоровления Павла. Все у него протекало примерно так, как и у других молодых и здоровых людей, перенесших подобные травмы. Было одно лишь различие, правда такое, которое напрочь меняло суть дела. Рядом с ним почти неизменно была Варя, его новое нечаянное счастье. Пошла 7-я неделя его пребывания в больнице. Уже давно сняли тугой корсет с заживших ребер. Еще раньше исчез гипсовый ошейник. Под панцирем оставалась только левая нога, и то лишь на голеностопе. Он не нуждался уже ни в кресле-каталке, ни в костыле. В прогулках ему помогали только палочка да верное плечо Варина. Все светлое время дня, свободное от процедуры и врачебных осмотров, они проводили в чудесном саду, любуясь на яркие пятна роз, на белые лилии в искусственном водоеме, неестественно громадные лотосы и гинкно, но чаще друг на друга. Они разговаривали мало, но им не было скучно и без разговоров. Из дома не приходило никаких вестей. Павел, возненавидевший эпистолярный жанр еще с пионерских лагерей, не придавал этому никакого значения. Было бы что-то важное, сообщили бы. К тому же лето, отдыхают люди. Погода отличалась блаженным однообразием. Здесь, в предгорьях, а тем более на тенистой зеленой земле санатория, совсем не ощущалась гнетущая жара среднеазиатского лета. Чистое безоблачное небо по ночам озарялось большими звездами, легкий ветерок шелестел жесткими листьями чинар. В просторной, с размахом отстроенной столовой, куда Павел давно уже ходил самостоятельно, наряду с обильными закусками и аппетитными горячими блюдами не переводились роскошные фрукты, желтые прозрачные дыни, сказочный по питерским понятиям виноград, черный, белый, розовый, сочные персики, обычные и лысые, которые за границей называют нектаринами, инжир и груши. Павел поправился на 3 килограмма, а если бы не Варя, то набрал бы, пожалуй, все 10. Сама собой перенялась местная привычка спать после обеда. Боли его уже не мучили, немного больно было ступать на левую ногу, да по временам сильно чесалось под гипсом, и все. В остальном Павел был счастлив совершенно. Не думалось даже о науке, о погибших вместе с 4 людьми бесценных образцах. Кожаный мешочек с алмазами лежал в нижнем ящике тумбочки, временно забытой. К нему вернулся крепкий, безмятежный сон. В первое время он мог уснуть только с помощью мощных снотворных уколов. Павел начал делать утреннюю гимнастику, правда, пока без обычных нагрузочных упражнений для ног. По вечерам ходил с Варей в местный кинозал, читал книги, выбор которых в библиотеке был весьма неплох, а пару раз даже наведался на проферанс к соседям отдыхающим. Да он и сам, пожалуй, из больного перешел в категорию отдыхающего. И славно. Павел не без труда дотащился до своей комнаты. Какой плов, какой виноград, как говорят на здешних базарах, половина сахара, половина мед. Наскоро ополоснув лицо и руки, он прислонил к стулу палку, не снимая тренировочных штанов, рухнул на кровать и почти мгновенно заснул. Нежное прикосновение к щеке напомнило ему, только начинающему просыпаться, те первые мгновения, когда он пришел в себя после катастрофы. Он вздрогнул, но еще не раскрыв глаза, успокоился. Это уже было. Было и прошло. Теперь все не так, все хорошо. «Это ты?» — разнеженно простонал он. «Я? Ты еще не забыл меня?» Павел резко раскрыл глаза, моргнул, закрыл и снова открыл. «Таня! Таня Захаржевская!» «Медно-золотая богиня из прошлой жизни». Павел сел. «Таня, ты здесь? Откуда?» «Извини, мне давно следовало бы прилететь. Но я ничего не знала. Позвонила Лидии Тарасовне узнать, когда ты возвращаешься. И вот... Как ты?» «Хорошо. Теперь уже хорошо. Я рада. Вообще-то Лидия Тарасовна сказала мне, что ты идешь на поправку. Ей сообщают». «Кто?» «Хотя какой же я осел? Конечно, сообщают. Как ты?» «Нормально, как видишь». «Да. Как дома?» «Дома? Дома не особенно хорошо». Не хотели тебя тревожить, пока ты еще был слаб. Что? Что такое? Сначала сильно болела елка, отравление. Съел что-нибудь не то, наверное. Но сейчас она здорова. Потом было плохо с сердцем у Дмитрия Дормидонтовича. «Отец!» — упавшим голосом сказал Павел. «Опасности уже нет. Со дня на день его должны перевести из больницы в санаторий. Я его видела. Он держится молодцом. Просил поцеловать тебя». Павел облегченно выдохнул, но не шевельнулся навстречу Тане. «Ты тоже очень неплохо выглядишь», — спокойно продолжала Таня. «Я ожидала, что ты будешь еще в гипсе, неподвижный. Готовилась тебя выхаживать. Но, видно, не понадобится». «Не понадобится», — подтвердил Павел и отвел взгляд. «Ну ладно», — сказала Таня и поднялась со стула. Она взяла его руку, пожала и выпустила. «Я пошла». Увидимся за ужином. То есть куда пошла? За каким ужином? Недоуменно спросил Павел. Я ведь тоже тут остановилась, в санаторном корпусе. Думала задержаться на недельку-другую, но раз тут во мне надобности нет, я, наверное, улечу денька через три. Полагаю, на осмотр местных достопримечательностей этого хватит. И Таня направилась к выходу. «Стой!» — срывающимся голосом окликнул ее Павел. «Сядь. Мне нужно кое-что сказать тебе. Выслушай меня. Умоляю. Понимаешь, я, сам того не желая, оказался перед тобой под лицом. Я встретил женщину. Он рассказал ей о Варе все и умолчал, лишь щадя Танина самолюбие, об интимной стороне своих с Варей отношений. Таня слушала его спокойно, внимательно, не перебивая. «Вот так», — вздохнув, сказал он, — «прости, если можешь. Теперь ты вправе ненавидеть меня, презирать». Он остановился в полнейшем изумлении. Таня смеялась. И в смехе ее не было ни обиды, ни озлобленности. «Ты что?» — почти на вдохе спросил он. «Господи!» — отдышавшись, сказала Таня. «Мне-то всегда казалось, что ты взрослее меня и умнее. А ты совсем мальчишка, дурачок. Почему? А потому, что ты вбил себе в голову, будто в чем-то передо мной виноват. Обманул меня, обидел. Разве ты клялся мне в вечной любви? И разве я приняла твои клятвы? Неужели ты ожидал, что я, узнав про твою Варю... И, кстати, что-то в таком роде я поняла по первым же твоим словам. Кинусь царапать тебе лицо или побегу сочинять телегу в твой партком о недостойном поведении коммуниста Чернова, который ниже подписавшуюся комсомолку Захаржевскую поматросил да и бросил. Оставим эти развлечения быдлу. Мы же с тобой современные, не глупые люди. Ты мне очень симпатичен и дорог. Брат моей подруги, пусть и не самый близкий, друг моего брата и мой, надеюсь, тоже. И ты считаешь, что нам нужно стать врагами или чужими друг другу только потому, что один из нас встретил любимого человека? Таня достала из сумочки сигарету, подошла к раскрытому окну и закурила, выпуская дым в форточку. «Извини, мне казалось, что нас связывали совсем другие чувства», — сказал Павел ей в спину, облегченно и чуть грустно. Она стремительно развернулась, щеки ее разрумянились, в волнении она была особенно хороша. «Наши чувства — это наше личное дело, пока мы не выплескиваем их друг на друга», — отчеканила она. «А я слишком уважаю тебя, чтобы полоскать тебя в моих комплексах, обидах, смутных переживаниях, тайных мечтах и прочем мусоре. И с твоей стороны хотелось бы рассчитывать на взаимность. Вообще, я считаю, что это самая русская душевность, которой мы так кичимся перед всем миром, это просто душевная распущенность и эгоизм. Сладострастно исповедуемся, топим друг друга в соплях и тут же вцепляемся в глотку, особенно если другой оказался счастливее, умнее, талантливей. Впрочем, я отвлеклась. Короче, ты согласен, что у нас нет серьезных оснований терять друг друга? А? Да, Павел смутился. Он поймал себя на том, что любуется ею, и так этим поглощен, что не вслушивался в ее слова. «Прекрасно. Значит, мир?» Она подошла к кровати и протянула Павлу руку. Он крепко пожал ее, потом не удержался и приложился к ней губами. Несколько секунд она смотрела на него сверху вниз с легкой улыбкой, потом отвела руку от лица Павла. «У тебя теперь есть Варя», — полушутливо сказала она. «А у меня есть просьба». «Какая?» «Ты познакомь меня с Варей, ладно?» «Я хочу посмотреть на нее и поболтать с ней. Во-первых, просто любопытно понять твой вкус. И еще есть некоторые вещи, в которых я разбираюсь намного лучше тебя. Доверяешь?» «Но предупреждаю, что с тобой я своими наблюдениями поделюсь только в самом крайнем случае». «Хорошо», — сказал Павел. «Она придет к ужину или чуть позже. У нее сегодня ночное дежурство». «Это так называется дежурство. Она просто будет ночевать в кабинете. Здесь настоящих больных только я один, и то уже поправился. Несколько человек восстанавливаются после болезни, а большинство отдыхают». «Это я заметила», — с усмешкой сказала Таня. «Я вас познакомлю, потом можем пойти в кино». «Знаешь, чтобы не ставить ее в неловкое положение, ты скажи ей, что я твоя родственница, двоюродная сестра». «Да, я и не подумал». «Ничего, зато я подумала. Две головы, если не совсем тупые. Ужин в 7:30? «Да». «Тогда до встречи». «Погоди», — вырвалось у Павла. «Побудь еще немного». Таня вздохнула и нахмурилась явно в шутку. «Ты, конечно, будешь смеяться», — сказала она, — «но я тоже устала. Я ведь к тебе прямо с самолета, только вещички в номер забросила». «Ой, прости, я не подумал». «Прощаю». И Таня вышла из комнаты, а Павел смотрел ей вслед. Дверь закрылась. «Господи», — подумал он, — «какое счастье, что она у меня такая». «У меня?»